Из кухни Илья вернулся с большой кастрюлей, в которой находилось что-то густое и черное. «Я это есть не буду», — заявил Андрей. «Я тоже», — сказал Илья. «В туалет хочешь?» «Как?» «Как-как? По-маленькому». «В смысле?» «Не в смысле, а в кастрюлю. Давай, заодно посмотрим, что у тебя с почками. Будет кровь, связываюсь с клиникой. Не будет, без врачей обойдемся». «Давай, говорю», — прикрикнул он. «Или я пописываю, если тебе приятней». Андрей, глупо улыбаясь, повернулся на бок и исполнил распоряжение. «Жить будешь», — промолвил Илья. «Что здесь?» — осведомился Андрей с отвращением. «Народное средство. Чай, тертая картошка, сода и геркулесовые хлопья», — перечислил он. «И еще кое-что». Илья воткнул в черную массу любимую ложку Андрея и принялся перемешивать. «Ты где этому научился?» — спросил Андрей. «Там», — нехотя бросил он. «Не дергайся, щипать будет. А потом будет чесаться. Терпи. Когда совсем не в моготу станет, пойдешь мыться». Илья зачерпнул народного средства и без предупреждения вывалил его Андрею на грудь. «Поздно, уже в дерьме», — сообщил он, опережая все возражения. Размазав по телу горячий ком, Илья зачерпнул еще и шмякнул ниже, на живот. Андрей подставлял синяки и меланхолично следил за возносившимся к потолку паром. Особой вони против ожидания не было. Однако мысль о последнем ингредиенте, как выразился Илья, о растворителе, удовольствия не доставляла. «Ты точно соду туда добавил?» — спросил Андрей. «Не соль? Ты из какой баночки брал? Та, что со слоном или с котятами?» «Щиплет, да?» «Хорошо», — умиротворенно сказал Илья. «Если щиплет, значит, ты живой». «Щиплет», — с сарказмом повторил Андрей. «Так дети говорят, щиплет. А это не щиплет. Это как будто меня жрет кто-то». Илья включил монитор, и он на какое-то время отвлекся. По четвертой программе показывали 607-ю серию исторического детектива «Московские тайны». Андрей в этом фильме ничего не понимал, но его увлекали длинные планы городских пейзажей, в которых, по заверениям съемочной группы, каждый кирпичик был воссоздан в соответствии с оригиналом. В «Московских тайнах» рассказывалось о каких-то странных, никому не нужных интригах. Андрей в них запутался еще на первых сериях, и дальше было совсем не ясно. Тем не менее, он продолжал смотреть. Ему нравилось любоваться домами, чудными, но разными. И людьми, ни капли не изменившимися. Единственное отличие заключалось в том, что во времена «Московских тайн» никому не приходило в голову определять интеллект-статус человека. Поэтому многие на работе и в жизни занимали чужое место. Начальник часто оказывался глупее подчиненного, а жена умнее мужа. Ничего кроме беды это не сулило. Илья устроился в кресле и не переключал программу, хотя сегодняшняя серия была скучной. Герои не покидали помещений и вели нудные разговоры про деньги и про любовь. Когда лысый человек в блестящей куртке достал автомат и крикнул: «Грохну, падла!», Андрей наконец-то уснул. Проснулся Андрей от невыносимого зуда. Черная корка уже подсохла и кое-где осыпалась круглыми чешуйками, но тело от этого чесалось не меньше. Он вскочил с кровати и, не говоря ни слова, понесся в душ. «Рано, рано!» — крикнул Илья. «Потерпи еще!» «Все, не могу!» — отозвался Андрей, судорожно хватая краны. Струя, рванувшая из рассекателя, была слишком горяча, зато чесотка тут же унялась. Андрей постоял, переминаясь с ноги на ногу, пока не догадался сделать воду холоднее. Самочувствие было сносным. Синяки на ребрах не пропали, но выглядели какими-то выздоравливающими и благодарными. Андрей, проверяя мышцы, помахал руками, понагибался, насколько позволяли габариты душевой, из стороны в сторону и пришел к выводу, что способен спасти кого-нибудь еще. «Простыню уже не отстираешь», — задумчиво сказал он, одеваясь. На штанах появились две новые дырки, не считая той, от кустов. Рубашка пострадала не так сильно, но тоже нуждалась в ремонте. «Простыню? Нашел о чем горевать», — сказал Илья. «Ты-то как?» «В норме. Мне бы рубаху. Одолжишь?» Андрей открыл дверцы шкафа и заглянул туда, так, словно менял наряды по 10 раз в день. Парадные брюки и две рубашки. Вот все, из чего он мог выбирать. Одну, ношенную, он взял себе. Вторую, ненадеванную, положил перед Ильей. Возможно, для кого-то ему было бы жалко. Для Ильи нет. «Что делать будем?» – спросил Илья. «А чего нам делать-то?» «Я тут мест никаких не знаю. Я ж у вас недавно, в 37-м. Развлечься бы как-нибудь?» «Какие у нас развлечения? Как везде. Чаю попьем, да телек посмотрим». «Нет, дома я торчать не могу». «А где же нам торчать?» Илья оделся и расчесал волосы. Рубашка сидела сносно. Шили их настолько приблизительно, что даже не указывали размеров. «Кошмар!» — молвил он, подворачивая рукава. «Нет, ты серьезно собрался тут до вечера околачиваться? У тебя друзья-то есть?» «К ним, что ли, пойти?» «Лучше, конечно, к подругам». «Подруга у меня была», — оживился Андрей. «Наставница, Эльза Васильевна». «Тьфу ты! Ей, небось, лет 60». «Нет, не 60. Но она уже улетела». «Тогда что о ней говорить? Еще кто-нибудь остался? Из работоспособных?» «Ну, Вадик, он тоже работает». «Вадик?» — разочаровался Илья. «А таких Вадиков, чтоб юбки носили, и желательно покороче, у тебя нет?» Андрей сообразил, что Илья шутит, но самой шутки не понял. «Таких нету», — сказал он. «Вадик художник». «Художник? Давненько я с ним не общался». «Что ж, веди».